Давайте я развлеку вас новой песенкой. Знаете, кто ее сочинил?» Мы, конечно, не знали. Ян сказал, что споет, а потом назовет автора. Мы были в главном помещении кафе. Ян взял у одного из гостей гитару, присел на лавке у окна, стал подкручивать колки на грифе. Его трехлетняя дочка Майка сидела у него на плечах. Она часто ездила так на отце, когда он занимался своими делами, и сейчас тоже не слезла. Сообщила: «А я знаю, кто сочинил». «Но будешь молчать, не так ли?» — сказал Ян. «Ага». Ян взял несколько аккордов и запел несильным дребезжащим голосом. «В небе лиловом летят дирижабли, будто во сне, но совсем наяву. А по земле ходят толстые жабли, пузами гладят сырую траву. Там, в небесах, тучки будто из ваты. Жаблям до них никогда не достать. Только они вовсе не виноваты, что им судьба не велела летать. Что в результате природных процессов сфера их жизни — болотистый луг. Но не забудьте, среди них есть принцесса, та, что однажды поймает стрелу». Ян прихлопнул струны. За столами поаплодировали. «Мы тоже». Ян поклонился, не вставая и не саживая майку. «Чувствительная песня», — сказал я. «Вечная и несбыточная мечта о полете». «Почему несбыточная? Может, принцессе удастся полетать», — заметил Чибис. «На сказочном ковре-самолете». «А, или на драконе», — добавил я, «который будет охотиться за упитанными жаблями». «Ты мрачно смотришь на вещи, Клим», — сказал Ян. «Я пошутил». «Жабли — неправильное слово», — заявила костлявая, большеглазая майка. «Их не бывает». «Это поэтический образ», — объяснил Ян. «Понятно». «Ага». «А кто автор?» — спросил Чибис. «Неужели не догадались? Шарнирчик». «Вот это да!» — изумился я. «А почему он сам не поет?» «Стесняется», — объяснил Ян. «Видите, и сейчас носу не кажет. Скромен, как настоящий юный талант». «Мне велел молчать про шарнирчика, а сам...» — обиделась Майка. «Сейчас уже можно. Слушай, ты слезешь, наконец, с меня? Четырехрукий примат». «Зачем?» «Почему ты не осталась дома помогать маме?» «На маме нельзя ездить». «Это верно», — согласился Ян. «Ни в прямом, ни в переносном смысле. А меня ты укатаешь окончательно, когда она уедет в командировку. И чем я буду тебя кормить? Мама же не позволяет тебе питаться соевыми продуктами». «Купишь вермишель быстрого реагирования», — заявила Майка. Видать, она немало общалась с вермишатами. Пришел Бумсель, завертел хвостом и напомнил, что его пора кормить. «Я назвал бы тебя прорвой», — сообщил Ян. «Однако боюсь обидеть ученых-коллег из одноименной лаборатории. И потому назову тебя просто обжорой». Бумсель пританцовывал и преданно блестел глазками. «Шарнир, покорми зверя!» — крикнул через зал Ян. Пришел шарнирчик, насупленный, ни на кого не глядящий. «Ладно смущаться, будто красная девица», — сказал Ян. «Душевная песня. Вот и ребят подтверждают». «Ага», — подтвердили в три голоса Майка, Чибис и я. «Еще и дразнятся», — буркнул шарнирчик. Подтянул трусы, подхватил Бумселя под мышку и пошел между столов, не оглядываясь. Но видно было, что он доволен. Бумселя кормили 4 раза в день. Днем и вечером, без особого расписания, а тогда, когда он сам напомнит. Но завтрак ему давали строго в 9:30. Это было что-то вроде ритуала. Бумсель приходил сверху, шел в комнатку позади стойки, и там Ли Пун, шарнирчик или сам Ян выкладывали ему в плошку фирменный собачий корм «Тризор» из натурального мяса. Дело в том, что соевые заменители избалованный пудель сразу распознавал тонким собачьим нюхом и ел их неохотно, особенно по утрам. Пакеты с «Тризором» Ли Пун с вечера оставлял за тумбочкой со старинным помятым самоваром, который здесь стоял просто так, на память о прежних временах. Бывало, что к 9:30 в кафе забегали Санчик и Соня. Тогда именно они кормили ненаглядного Бумселя, целовали его в нос и спешили в свой лагерь. Похоже, что им там нравилось.